Похмелья в голове не было, и Атька понял, что выпито немного. Много было только шума и вообще чепухи. Он высвободил руку и выглянул в окно. Машина стояла у моря. Проснулась Лариса. «Слушай», — сказал Атька, — «давай жениться». «Давай», — сказала она, потерла помятую во сне щеку и чмокнула Атьку теплым ртом. В окошко просунулась рука с бутылкой кефира. «Кефир алкоголикам полезен», — сказал голос Колумбыча. «Где ты был?» — спросил Атька. «Знаем, да не скажем», — ответил Колумбыч. Они поели кефиру с теплыми булочками. Потом Колумбыч предложил заехать на пляж искупаться. Но перед этим они решили забрести в магазин и купить маску с ластами. Чистенькая утренняя Анапа постепенно нагревалась солнцем. Около газировщиц уже начали скапливаться маленькие водовороты очередей. Потоки людей с пляжными кошелками двигались к морю. Поливочные машины разбрызгивали на асфальт первую воду. В магазине пришлось долго выбирать маску, потому что сен-симоновский нос Колумбыча не желал в ней вмещаться. Пляж здесь был не тот, что в их городе. Во-первых, он культурно отделялся от местности каменной оградой. Во-вторых, внутри той ограды было негде ступить. С трудом они разыскали свободное местечко. «Пойду поплаваю», — сказал Колумбыч. Он надел ласты, маску, просунул под резинку дыхательную трубку, потом лег зачем-то на песок и мгновенно уснул. Атька начал заикаться от смеха, глядя на все эти манипуляции. «Только ты и не думай», — строго глядя на Атьку, сказала Лариса. «Ты и думать забудь про свою Сибирь». Ветер донес до них запах жареного. Атька сориентировался и быстро отыскал будочку, где характерно толпилась кучка мужчин. Он помчался туда, взял палочку шашлыка, стакан рислинга и прибежал к Колумбычу. Колумбыч выпил рислинг, жевал шашлык, потом сказал ясным голосом. «Ну вот что, хватит дурака валять. За сегодняшнюю бессонную ночь я понял, что куры, огород и я находимся на разных полюсах. Или я огород угроблю, или он меня угробит. А раз я кур своих есть не могу, так зачем их растить? И потом, сегодня ночью в газете я прочел, что на юге переизбыток населения». Продолжение и окончание чудес. Атька с Ларисой зарегистрировали законный брак в ЗАГСе городка и стали жить в одной из комнат у Колумбыча. Колумбыч же начисто ушел в сборы и приготовления к отъезду. Это была тысячелетне знакомая и вечно волнующая участников и зрителей процедура подготовки экспедиции. Колумбыч составлял списки, укладывал таинственные коробочки и ящики в угол комнаты и бурчал себе под нос загадочные слова. Атька и Лариса были заняты изучением и исследованием неизведанных континентов любви и семейной жизни, потому не особо досаждали Колумбычу. И потом Атька просто страшился приступить к решению возникшей перед ним главной проблемы. Но проблема-то уже всплывала и начинала бурлить в ночных семейных разговорах. В один из дней озабоченный Колумбыч на ходу сунул Атьке проштемпелеванную штампами и печатями казенную бумагу. Это была дарственная на дом, приусадебный участок со столькими-то лозами винограда, столькими-то яблонями, сливами и абрикосами. Заверено нотариусом, уплачены пошлины, сборы и налоги. Обо всем подумал в эти дни мудрый Колумбыч. «Вот», — сказал Колумбыч, — «Ты парень хозяйственный, у тебя пойдет», —